Магнитофонная запись. Мама лежала на диване, и ее невозможно было уговорить встать и начать нормально жить. Это состояние продолжалось уже много-много месяцев. Плохо. «Боюсь, что все хуже», — говорила я по телефону сестре, которая живет в Лондоне. «Ты должна приехать». «Не могу». «Сейчас не могу. Страшный завал на работе», — оправдывалась она. «Ты нужна здесь». «Знаю. Я что-нибудь придумаю. Дай мне маму». «Она не захочет говорить». «Ну, попробуй». «Мы уже пробовали», — ответила я сердито. «Ну, может быть, мне наконец удастся. Пойми, это не моя прихоть. Здесь выкладываешься полностью, и никого не интересует, что чья-то мать переживает разочарование в любви». «Разочарование в любви. Она просто уходит. Я вижу, как со дня на день она тает». «Ну так сделай что-нибудь. Ты же там, рядом», — нервничала Лилька. «Что мне сделать?» «Не знаю. Купи пистолет и застрели того типа. Либо я приеду и пущу пулю ему в лоб. Не шути, Лилька». «Я вовсе не шучу. После того, что он сделал с нашей мамой и нами всеми, он недостоин жить». «Моя сестра?» «Она, несомненно, шутила. Я знаю ее так же хорошо, как саму себя. И уверена, что она не сумеет обидеть даже муху. Я тогда кричала в телефонную трубку, какое мне дело до него. Меня волнует моя мама, я опасаюсь за нее». «Мама Нины из крепкого материала», — ответила моя сестра. «Впервые с тех пор, как мы выросли, она употребила это выражение. Но, кажется, я слишком забежала вперед». «Похоже, да», — тяжело вздохнул комиссар.